Там же. Прошел час. Артем лежал на траве и смотрел в небо. Он уже закончил оказывать девушке медицинскую помощь, но был морально истощен. Когда он обрабатывал рану на животе, девушка кричала и дергалась, из-за чего вновь началось кровотечение. К счастью, Ама успела прийти в себя и помогла придержать сестру. Впрочем, девчушка сейчас лежала рядом и сопела. Перенервничала она, будь здоров, но, по мнению парня, держалась хорошо. Артем кинул взгляд на Лену, так звали сестру Амы. Она мирно спала. После того, как он обработал ее раны, напоил девушку разными лекарствами, которые советовали в интернете. Парень, конечно, понимал, что девушка не человек, о чем свидетельствовали заостренные ушки, но шансов выжить без лекарств у нее было немного. Вдруг он услышал рев. Урчал чей-то желудок, чей именно, парень не понял, но вспомнил, что он и сам голоден. Переместившись домой, зашел на кухню, где его ждало запеченное мясо с картошкой и два куска хлеба с половинкой огурчика. Мать уже давно поела и прибралась на кухне. Сейчас она отдыхала, смотря свой любимый женский сериал. Про одинокую девушку с нелегкой судьбой, которая была на грани. А сейчас за нее борются местный олигарх, прокурор и арабский шейх. Но она, кажется, любит всех их и не может выбрать. Как можно смотреть такую чушь? Парень покачал головой и с едой на подносе скрылся в своей комнате, оттуда в межмирье. «Сестра, ты наконец-то научилась готовить?» Ама бормотала во сне, а ее желудок, казалось, решил устроить рок-концерт. Вдруг она проснулась и привстала. Через миг перед ней появилась тарелка с мясом. «Угощайся». Ама с непониманием уставилась на тарелку, потом на парня. Артем уже наслаждался мясом, нанизанным на вилку, и закусывал хлебом. «Спасибо! Вкуснятина!» Девчушка накинулась на еду, но вдруг остановилась и посмотрела на сестру. Она взяла кусок мяса и подбежала к Лене, начав ее кормить. «Разве можно кормить людей без сознания?» Удивился парень и хотел было остановить девочку, но стоило мясу оказаться во рту Лены, как та принялась его жевать и глотать. «Ясно, видимо, можно». Парень передал Аме свою долю мяса, а сам перенес со склада вяленое мясо. На вкус оно было безвкусным и жестким, но кушать все же хотелось, поэтому Артем грыз и жевал его. Ама тем временем скармливала сестре нежнейшее и невероятно сочное запеченное мясо, а когда оно закончилось, перешла на картошку. Ее она поела совсем немного и то ли не понравилось, то ли наелась, но кормить себя она больше не позволяла. «Сестре намного лучше. Спасибо вам». Девочка устало улыбалась. В ее глазах отчетливо виднелась искренняя благодарность. Она отошла от сестры и села напротив Артема. «Там еще мясо есть, но его надо готовить», — ответил парень, жуя, казалось, резиновое мясо. «Ама умеет готовить!» — воскликнула и вскочила на ноги, но пошатнулась и рухнула на пятую точку. «Ой! Отдохни и поешь». Девчушка посмотрела на картошку в своей тарелке. Она была запечена дольками и довольно хрустящая. «Угу. Фу, гадость!» Девушка выплюнула картошку. Артем удивился, конечно, и взял пару кусков. «Вкусно же!» «Будто песок ем!» Покачала она головой, не понимая, как тот ест эту дрянь. Король же пожал плечами и умял остатки еды, ну а Ами выдал вяленого мяса. Поев и отдохнув, парень аккуратно понес Лену к себе в башню. Рядом шла Ама, неся в руках пакет с медикаментами, ножницами и прочим. Она хорошенькая и такая легкая. Лишь сейчас Артем смог нормально осмотреть спасенную деву. Выглядела она сейчас, конечно, не очень. В окровавленном рванье, перебинтованная, кожа грязная, как и волосы. Они, кстати, были заплетены в косу, но казалось, что эти красивые серебряные волосы искупались в крови. «Ее бы помыть», — пробормотал парень, а Ама это услышала. Девушка опустила голову и расстроилась. «Я хотела помыть ее, но не смогла из-за бесов. Лишь немного воды добыла для питья. Сейчас боюсь, что наврежу ей. Господин!» Ама отбежала вперед и встала напротив парня. «Молю, помогите мне помыть сестренку. Ей обязательно станет лучше». А я обещаю, буду готовить вам и работать, и сделаю все, что вы скажете. Ама хорошо готовит, я не вру. Верю, верю, заулыбался парень, видя боевой настрой девчушки и ее решительную мордашку. Помогу, чем смогу. Спасибо. Обрадовалась она и, подбежав к парню, пристроилась сбоку. А как ее ранили-то? И в чьей она крови? Взглянув на девчушку, спросил он. Бесы ранили. Сестра вышла одна против них, но длительный перелет и маска лишили ее сил. Иначе она бы победила их. Я не вру, сестренка сильная, — решительно заявила та, а взгляд горел верой в сестру. Маска? Так эта золотая маска как-то ограничивает вас? Да, — опустила она взгляд. Тогда почему ее не снять? Невозможно, иначе мы умрем. Ама покачала головой. Но сестра сказала, что если не подпитывать маски монетами, то они истратят все свои силы и сами отпадут. Хорошо, сами так сами. Вскоре они пришли к башне. Король принес девушку в казарму, потому что она на первом этаже, и вернулся к колодцу. Вода была холодная, поэтому было решено ее подогреть. На кухне был обнаружен большой котелок и печь, да и уголь имелся. Ама ловко растопила печь, а Артем натаскал воды. А пока она грелась, парень сбегал к кораблю и вернул домой инструмент и генератор. Мать как раз уже спала, поэтому не заметила странностей на балконе. Уже куча времени. Парень увидел часы и ужаснулся. 10 вечера. А там все еще светло. Интересно, сколько там длятся день и ночь? Артем не нашел в башне мыло и мочалку, поэтому взял свои. Не забыл и полотенце с ковшиком, ну и кое-какие вещи.